и делили на двоих бокал вина. Морган подбросил в огонь побольше дров, прежде чем снова вернулся в постель. Снова лежа в объятиях друг друга, они наблюдали, как огромные тени стали метаться по стенам и потолку, когда огонь в камине разгорелся. Поленья сильно трещали, и снопы искр поднимались к дымоходу. Холодный зимний ветер стучал в закрытые ставни. Они блаженно лежали рядом, отгородившись от холодного одиночества декабрьской ночи. Умиротворенные и присытившиеся страстью, уверенные в своей любви, они не сожалели бы, оборвись их жизнь в этот момент. Ведь они могли сказать, что действительно были счастливы. Глава 7. На огромном поле за городскими стенами кипела работа. В расположенных здесь мастерских можно было починить и заточить боевое оружие, выпрямить помятые доспехи. Здесь же, на деревянных столах под разноцветными балдахинами, продавались различные товары, от еды до певчих птиц. Шуты и карманные воры смешались с толпой. Люди неторопливо прохаживались вдоль рядов. Добропорядочные жены, городские мужи, шустрые мальчишки, шлюхи — все пришли насладиться зрелищем, поглазеть на танцующих собачек, шутов и акробатов, подивиться мастерству пожирателей огня и шпагоглотателей. Даже огромный облезлый медведь потешал публику неторопливо и неуклюже, поворачиваясь в танце. Изабель, однако, не чувствовала того волнения, какое было у нее перед турниром в Стоунхеме. Она слишком переживала за Моргана, потому и не могла наслаждаться всем происходящим. Не доставляло большого удовольствия и то, что ей пришлось сидеть в тесноте на шатком помосте среди других женщин. Все толкались и наступали друг другу на ноги. К ужасу Изабель, после первых двух поединков, Морган был выбит из седла. Ее сердце замерло, когда он упал на землю. Целую вечность, как ей показалось, лежал он, прежде чем оруженосцы подняли его и унесли. Больше всего Изабель страшил предстоящий рукопашный бой, самое главное зрелище этого дня. Взволнованный гул поднялся на помосте среди зрителей, когда наступило время боя. Рев одобрения встречал каждого рыцаря, пока, наконец, все ристалище не заполнилось воинами и лошадьми и развивающимися на ветру знаменами. Громкими криками зрители приветствовали появившегося на ристалище рыцаря-дракона. Он выглядел грозно в черном облачении с золотым геральдическим драконом на сюрко. Люди Моргана Нельса тоже были во всем черном, только на их знаменах были другие цвета. Лорд де Ганви со своими оруженосцами появился вслед за Морганом. За ними следовали еще два рыцаря со своими отрядами. Они выстроились в шеренгу с одной стороны ристалища. Все были в черных сюрко с черными знаменами, что показывало их принадлежность к черным. Люди Моргана заняли центр поля. Де Ганви расположился справа, а Мартин Мэрионет — слева. Остальные рыцари замыкали строй. Их противники несли белые знамена.